Глава 32. «Госпожа Элизабет, надеюсь, ваш вызов на дуэль госпожи Шерил Баркер аннулирован. Мы можем, наконец, сесть и обсудить условия сотрудничества. Госпожа Шерил готова дать показания против своей матери, Челси Баркер». Отдышавшись, Исаак опять попытался воззвать к моему разуму, так что я сжалилась над бедолагой и плюхнулась в кресло. «Аннулирован. Если что, пришлю новый». И что там по сотрудничеству? В конце концов, спалить младшую стерву я всегда успею. А вот отправить старшую на Эрптар было бы очень славно. Пусть там учится. У нас есть подписанные показания госпожи Шерил Баркер, подтвержденные детектором лжи, что ее мать, госпожа Челси Баркер, знала о договоре своей сестры, госпожи Лейлы Баркер, с родом Альбахар из Таунграна. И осознанно подставила госпожу Лейлу и госпожу Хизер Синклер с помощью своего зятя, господина Остина Баркера. Потом вступила в сговор с господином Гансом Флетчером, являющимся секретарем госпожи Вивьен Корьер, и любовником госпожи Хизер, чтобы заполучить необходимые для преступления материалы. Затем проинформировала представителей рода Альбахар о нарушении договора, передала им необходимые материалы и использовала их, чтобы избавиться от госпожей Лейлы, Вивьен и Хизер. Ух, как же я не любила этот официально-протокольный стиль, но полицейские документы нужно было оформлять именно так. А Исаак как раз надиктовывал какой-то там акт предварительного обвинения. Оказывается, Челси даже черновики о слиянии садов и Вивьен пересылала в Таунгран, выдав за уже подписанные документы. Когда все сотворенное старшей стервой было перечислено канцелярским языком, заставляющим слушаться, чтобы понять каждую фразу, даже мне стало не по себе. А младшую стерву вообще зазнобило, хотя это все она сама и рассказала полиции. Но после прочтения акта Шерил принялась зябко ежиться, и у меня буквально само вырвалось согревающее заклятие. «Кстати, про подмену завещания забыл», — напомнила я. Надо бы проверить его не на подлинность, а на восстановление. Не понимаю, чем ее последнее не устраивало. Но перешла бы часть финансов Бобби и Рубену, подумаешь. Было у меня подозрение, что Челси просто нашла уничтоженное сестрой завещание и вернула его в первоначальное состояние, как Калеб часто делает с нашими вещами. И конверт с ним запечатала после того, как стала старшей рода Баркеров. Это тоже можно проверить, кстати, если конверт не уничтожили. Мама ненавидела фамильяра тетушки. И Рубена тоже. Он всегда был вспыльчивый и непослушный. Именно на почве общей ненависти они с Остином и объединились. Я презрительно хмыкнула. Ненавидеть кого-то нормально, а вот убивать старшую рода, за счет которой вы все живете, это и неуважение, и глупость, и подлость. Год выжидали, чтобы тетя Лейла расслабилась. Осуждающий раздраженный тон Шерил меня очень радовал. Может, младшая стерва не совсем безнадежна? Горные старухи в жизни не узнали бы, что Хизер выпустила помаду с украденными у тети магическими составляющими. Они новости-то никогда не читали. И тем более не сообразили бы, что помады идентичные. Им Ганс все это объяснил по просьбе матери. Я из него всю правду выжила, прежде чем Исааку передать. Шерил неожиданно тяжко вздохнула. «Не понимаю». Мы так хорошо все жили, зачем ей было все это делать? Подозреваю, что больше всего Челси и Остин ненавидели Лейлу, а уже потом Бобби и Рубена. Зато, если бы все получилось, у садов Ельпиании не осталось бы конкурентов. Ведь моя мать и Хизер должны были умереть. Я с большим трудом балансировала по грани вежливости, чтобы наше общение напоминало беседу. Да, и я очень тебе благодарна за Хизер. Промямлила Шерил, стараясь при этом не смотреть мне в глаза. «Да уж, благодарить того, кого терпеть не можешь, очень трудно, понимаю. Я это для мамы сделала, чтобы потом наши компании объединились». Вот теперь Шерил уставилась на меня злющим взглядом, но промолчала. Я решила, что и мне лучше заткнуться. В конце концов, у нас с ней тоже объединение на почве ненависти к ее матери. Ну, точнее, это я Челси ненавидела, а у Шерил просто случился накопительный эффект офигевания от происходящего. Когда родственные чувства замораживаются от шока. Исаак прав. Надо срочно подсекать, пока все не растаяло. А то ведь одумается и решит выбрать семью вместо справедливости. Однако, пользуясь преимуществами вежливой беседы, я решила прояснить один очень мучающий меня момент. «А мать тебе случайно не хвасталась, с какого перепуга ей приспичило стерилизовать моего мужа? Даже Остина не пожалела». Остина тетушка стерилизовала еще до их свадьбы, когда застала с другой ведьмой. Ведьму она, кстати, убила на дуэли. А как-то более умно и одновременно уважительно по отношению к усопшей свекрови прокомментировать услышанное у меня не хватило фантазии. Демона побери. Чего еще, кроме предательства, Лейла ожидала от мужчины, изменяющего ей еще до свадьбы и, вероятнее всего, вообще не желающего их брака? А через Рубена мама хотела отомстить тебе. Ты ее оскорбила своим поведением, когда приезжала. Вот она и решила так отыграться. Похоже, все Баркеры немного бубенцой. Маньячки какие-то. Что одна сестра, что другая. Причем Лейлу я хоть с трудом, но понимаю. Она просто очень целеустремленная и привыкшая добиваться того, чего хочет. В характере Рубена это тоже есть. Да и я не подарок. Но у Челси прямо клиника какая-то. Скорее всего, она бы и так попыталась сделать брату гадость. С мрачным видом призналась Шерил. Просто потому, что подвернулась возможность. Мама так радовалась, что ты не поставила на Рубене метку рода. Да, мой косяк. В голову не пришло, что это может иметь такое значение. Хорошо, что Геката была на нашей стороне. Все обдумывала, знаешь ли ты, кто его настоящий отец или нет, и как бы тебе побольнее об этом сообщить. Да я даже рада, что Руби не сын Остина. Спрятать злорадную ухмылку у меня не получилось. Возможно, Лейла и была не слишком хорошей женой, но приличие она соблюдала, раз Рубен столько лет ни о чем не догадывался. Только это не повод подстраивать ее убийство и за компанию приговорить двух других ведьм, вообще ни в чем не виновных. И до чего же приятно знать, что хотя бы один гад уже получил по заслугам. Надеюсь, что Челси тоже настигнет кармическая отдача. А тебе ничего не известно о мужчине, которого Лейла запланировала в отцы своему второму ребенку? Любопытно, кто же этот везунчик?